Глава 16. «Это решение дисциплинарной комиссии. У нас с этим строго». Опытный десятник ловко снял с себя ответственность. «Пора их навестить», — решительно говорю я и иду напролом. «Господин маг, не извольте беспокоиться, я вас провожу», — услужливо предлагает десятник. Иду за ним и думаю, чего это он так прогибается? Скорее всего, боится последствий, ведь пропустить и сопроводить — вещи разные. За пропустить по шее дадут, а проводить вроде как обязанность. А то, что я там головы кому поотрываю, его, похоже, не тревожит. Хотя ведь придется и в драку со мной лезть. Что он задумал? Оказалось проще. Довел меня до шикарной приемной, кивнул красивой девице, не иначе помощницы дисциплинарного директора Кана, если я правильно прочитал табличку, и сразу смылся. «Мирно, я на пост. Тут посетитель господину директору. Граф Гарод Кныш. Воловкач. Со всех сторон задницу прикрыл. Вам придется подождать, господ...» Загородила проход хрупкая девушка. Я, разумеется, ни ждать, ни слушать не стал. Просто подхватил ее подмышки и занес в кабинет этого занятого начальника. «Отпустите!» — заверещала девица, вырываясь из моих крепких мужских объятий, но как-то без особого энтузиазма. Оглядываю кабинет. Кан готовился к трудному рабочему дню. На столе разбросаны бумаги, рядом бутылка вина или чего покрепче и миска с орехами. Застал я его уже с занесенной стопкой в руке. Директор был могучий, словно скала. Ну, как два меня, только рыхлый. «Что это за новости?» — проревел он басом. «Ты кто?» Я отпускаю девицу, легонько хлопаю ее по попке и командую. «Иди позови лекаря, господину Кану помощь понадобится». «А зачем?» — не понимает она. «Да вы же сами маг». «Иди, я сказал. Когда лекарь придет, уже будет нужно. Я тут не лечить буду, а наоборот. Молодой человек, вижу, вы маг серьезного ранга. И пока охрану не зову, но все же, вы кто?» «Конь в пальто», — вежливо представился я, усаживаясь в кресло. «Он сказал, граф еще», — донесся из-за двери голос девицы, поспешившей сдать мой титул. «Гм, допустим. И что же заставило вас, господин граф, ворваться ко мне и помешать?» — уже спокойнее протянул Кан. «Бухать?» — язвительно спросил я. — Желание восстановить справедливость и выяснить, кто и за что посадил моего воспитанника в карцер. Не знал я, что у Кастина такой влиятельный покровитель. — Что вы смотрите на меня, господин граф? В карцере сейчас четверо, но трое из них девушки, а вы сказали воспитанник. — Ближе к теме, — сухо сказал я, состроив серьезную мину. — Прискорбно сообщать, но Кастин вор. В карцере за воровство у соседа 30 серебра. — И что, это уже доказано? — спокойно уточняю я. Денег у него не было, а при обыске их нашли в казарме. Потом он сам признался. «Это, как ни крути, железное доказательство», — торжествующе заявил Кан, глядя на меня свысока, будто я пацан. Я расхохотался в голос. Мне ли не знать, как выбиваются такие признания? Если Кастин признал вину, то дела у него совсем плохи. Даже если украл, я бы не осудил. Но ведь ему дали с собой пару золотых, немного серебра и меди. Куда он их успел деть? «Хотите, я устрою так, что вы прямо сейчас сознаетесь в измене империи? Мне 5 минут хватит. Как раз лекарь подоспеет». Встал я во весь рост и угрожающе двинулся к директору. «Граф, с чего такое недоверие?» Возмутился мужик, опасаясь придурочного, избалованного мажора, то есть меня. «Давайте пройдем к нему в карцер прямо сейчас. Я сам хочу спросить, куда делись те деньги, что я ему с собой давал?» Предложил я, показывая, что отступать не намерен. «Да не извольте беспокоиться. Сейчас его приведут, мне только выйти надо, распоряжение отдать». Кан стал бочком выходить из комнаты, не сводя с меня глаз. «А я все же побеспокоюсь», — с доброй улыбкой произнес я и зарядил Кану под дых. Даже легче стало. «Кому тут лекарь нужен?» В комнату ввалился сыщ собственной персоной. И с ним какой-то мелкий дядя, лет под полтинник, маг 9-го ранга. «Граф, какая неожиданная встреча», — удивился Астин сыщ. «А я-то уж как удивлен. Что, из королевства Цон тебя погнали уже?» — хмуро спросил я, прикидывая, вырублю, если что, сыча или нет. «Я тут с проверкой. Вот к знакомому заехал. Мой ученик маг 9-го ранга, Марли Бьон. А как там у судри дела? Да что я о своих делах? Ты-то как тут?» «Воспитанник у меня тут, мальчишка, 10 лет. Если честно, я и забыл, сколько лет Кастину. Мы его сюда на 5 лет пристроили. Вполне возможно, уже 11. Ведь обучение в пансионате до 16. Похвально, что в свой выходной, а в школе башни его получить непросто, вы нашли время проведать паренька. Я вижу, у вас 10-й ранг уже. А был 7-й ведь недавно. Легко вам магия дается. Жаль, ваша мама не видит, порадовалась бы. Ты Розалию и Лею помнишь? Обратился он к тщедушному магу, видимо, местному лекарю. Помню. Такая сочная у нее была Чего-то оборвался тот. Беру за грудки хама. Астин Сыч, с чего бы ваш знакомый решил, что можно мою маму оскорблять похабными речами? Строго спросил я. О, Гарат, ты не меняешься. Избить кого? Убить при малейшем поводе. Это у тебя норма жизни. Можно же было ему словами мозги вправить, ворчал Сыч, подлечивая недобитка. Я виноват, неожиданно басовито рычал местный маг через пару минут, когда Сыч пояснил, кто я. А также, какие у меня связи и как неприлично такое говорить о дамах вообще, а уж о родственницах города Кныша, это не только неприлично, но и смертельно опасно. Императорская семья города уважает, обелиск даже позволила около замка графа поставить. Да и сам титул, вернее, его получение согласовала. А если вспомнить про знак доблести, рубин 12-й степени. И 12-й ступени сапфир, а рубин уже 13-й, ревниво поправил я Сыча, не забыв подчеркнуть свои заслуги. Хватит языком трепать, в карцер бы его. Но я же изменился, не хочу в карцер, снова забасил недоросток маг. У него там воспитанник сидит, хмуро пояснил уже оклемавшийся Кан, тоже осознав, во что вляпался. Как так? Хором воскликнули оба мага. Да вот, идиоты на приемке детей не проверят, кто есть кто, а у нас потом проблемы. За него же империя платила, сам он сирота, думали, бесхозный мальчик. «А он не бесхозный», — качнул башкой я. Через 5 минут мы вчетвером, пару охранников я не считаю, в карцере, а передо мной мой маленький маг. «Гарат», — побежал обниматься ко мне парень, — «то есть господин граф». «Ну, рассказывай, мелкий воришка, куда те деньги дел, что мы тебе с собой дали?» Обнимаю его я, и становится приятно, что парень в меня верил, да и вообще считает идеалом для подражания. «Я не воровал, а деньги мои были, те, что этот не забрал». Кивнул пацан на Кана. Через пару минут допроса я выяснил. Деньги у Кастина отняли на хранение, но клянутся, что по первому требованию все вернут. Старшему десятка в их казарме, который заставил его признаться в воровстве, при мне всыпали плетей. А того лгуна, что якобы был обворован, выкинут из школы, благо он не сирота. В итоге я решил не мелочиться и выкупил Кастину отдельную комнату на 5 лет, усиленный стол и право посещать местную лавку. Обошлось все это в такую смешную сумму, что я удивился, чего же мы сразу так не сделали. Меня сбило с толку то, что заведение под надзором имперской канцелярии, да и название звучное — императорский пансион. Всего 22 золотых марки за 5 лет. Пацана мне вручили до вечера. Я приодел его, к девкам везти еще рано, так что просто накормил. Едем в мой дом. Встречает меня прислуга и Бурхис. Старик явно располнил. Вот что значит оседлая жизнь. Мальчика тут же тащат в ванную, есть кому им заняться. Бурхис тут как в раю. 10-й ранг, а это ведь повод выпить, — сразу отметил главное мой маг. Тебе бы все только пить, — укоризненно сдал Бурхиса десятник Борил. Мои служанки Орлина и Ксира расцвели и выглядят уже как невесты. Орлина, мастерица, заварила нам чай, а старика распирает от какой-то новости. Видно, рвется рассказать. Но я специально тяну время, наблюдая за его мучениями. Болтаю без умолку обо всем, пока самому не надоедает стебаться. И тогда спрашиваю. «Ну, а у тебя что нового?» «В смысле, не новые девки в местных борделях?» «А настоящие новости есть?» «Есть возможность купить голоса семьи, бро». «Ну, помнишь, я говорил про наш совет?» — оживился старик. «Помню. У тебя 3 голоса из 3500. Ну и 5 голосов у твоего дружка Бартина». Вспоминаю я, сам удивляясь, сколько всего держу в голове. И ведь никаких гуглов тут нет. А сейчас можно купить 19, всего 2000 золотом. Недорого, сказал я. За каждый голос, добавила старая скотина. Это надо к пьен обращаться, задумался я, не отказывая старику. А ведь немалого стоит их семейный бизнес. Если золотой примерно равен 1000 баксов, то выходит на 7 миллиардов долларов потянет, как «Газпром». Или «Газпром» больше. «С 26 голосами с нами будут считаться, можно будет взять бизнес под себя, из семейных», — сказал Бурхис. «Я тебя понял. Будем думать, прикидывать ресурсы. Когда крайний срок ответа?» «До войны терпит. «Мой дальний родич хочет хорошую армию нанять. У него наводки на ценности в теократии», — добавил старик. «А война уже скоро?» — встрепенулся я. «Не раньше, чем через полгода, но и не позже 9 месяцев, чтобы под сезон ураганов не попасть», — сказал маг, наливая себе вина. «Нам бы пару охранников нанять», — сел за стол Борил, обратив на себя мое внимание. «И с Боном надо что-то решать. 2 дня уже нет. Сбежал. Раб нужен. Харгал один не справляется. Да и не любит он, кроме лошадей, ничем заниматься». «Это брось. Любит, не любит, будет делать, что скажете. А раб, если сбежал, сразу заявляйте. Хотя, может, и не сбежал». «Сбежал», — вздохнул Бурхис. «Он Орлину уговаривал, а та ни в какую. И мне сказала. Я было кинулся его наказать, а он уже со двора и след простыл. Вина прихватил с собой дорогого. 2 бутылки, те, что с вашего сгоревшего домика». 3, — указал я на пустую бутылку на столе и заржал, как конь. «Граф, да что вы уж такой недоверчивый?» — сделал честные глаза Бурхис. «Даю добро на покупку раба и найм охранников. Нанимай 2 дюжины. Пусть ходят сюда тройками на смену по 12 часов. Они живут здесь», — распорядился я Борилу. «Или Бурхису надо команду давать. Кого я главным тут оставил? Вот ведь память. Тут помню, тут не помню».